Тишина установилась почти мгновенно. Было ясно, что только Меринов, зная все особенности и свойства их летающего железного дома, может предпринять что-то спасительное. — Степан, Гаврюха, заприте пока дверь, — быстро приказал он. — Остальные слушайте, что я скажу. Сейчас идол будет уже здесь, но мы сможем временно укрыться. Отсюда есть запасный выход. Дед Андрей его знает. — Верно, есть, — хлопнул себя по лбу дед и невольно сделал шаг к люку, через который он обычно ползал ухаживать за внутренними механизмами снаряда. — Выход есть, — продолжал инженер. — Большая труба, которая ведет через все тело к снаряда к грузовым кабинам. Там можно посидеть, а потом... потом посмотрим. — Давайте поторопимся, — запрыгал на месте Вавило, гремя своей цепью. Все негромким галдением подтвердили свое согласие. Дед Андрей откинул крышку и полез первым. Изнутри раздался металлический звон, затем дед появился наружу. — Пожалуйте сюда, — сказал он, пропуская Жбанкова вперед. — Путь свободен. Купец полез по какой-то шаткой лесенке, ничего не видя и опасаясь сорваться. Над ним уже заскрипели сапоги Гаврюхи. И тут сверху раздался ужасающий грохот, состоящий из звона и скрежета рвущегося железа. К тому времени на поверхности оставались Вавило, дед Андрей и Меринов. Обернувшись на звук, они увидели, как могучая дверь, сваренная из железных полос, мнется, а затем и вовсе вылетает из петель. Сомнений не оставалось, идол оказался проворнее шестерых перепуганных людей. Через мгновение он уже возвышался на входе в общую залу, попирая ногами тумбами остатки двери. «Матерь Божья!» — прошептал дед, собираясь упасть. О том, чтобы всем быстро прыгнуть в люк, не могло быть и речи. Отверстие закупорил своим широким телом Степан, который чуточку застрял. Идол направлялся прямо на людей. Он двигался неспешно, но от этого становилось только страшнее. В неторопливости была мощь, неотвратимость и мрачное спокойствие всех темных сил, что витали сейчас под сводами общей залы. Инженер снял очки и прикрыл глаза. Он стал похож на приговоренного, ожидающего, когда петля затянется на горле. Пот обильно тек с его лба, оставляя блестящие дорожки. Вавило обронил цепь, шумно вздохнул и заметался на месте, собираясь бежать сразу, во всех направлениях. Дед уже опустился на колени без сил и теперь лазил у себя под рубашкой, что-то искал. Наконец нашел, вырвал, выставил в руке перед собой. Это оказался нательный крест, довольно большого размера. — Стой, адово отродье! — завопил дед, целясь в истукана своей святыней. Идол действительно остановился. Он просто замер на одном месте, словно божественная сила преградила ему путь. — Ангеле Божий, хранителю мой святый! — начал читать дед, дрожащим, как у овцы, голосом. — Прилежно молю тебя, ты имя днес просвети и от всякого зла сохрани. Стало заметно, какой тяжелый запах принес с собой каменный болван. Тот самый запах, открытый еще в кабине с мертвым пассажиром. Наконец Степан пропихнул свое громоздкое тело в жерло шахты. Вавило первый заметил это и поспешно скользнул следом. Инженер хотел было последовать за ними, но ему совестно было оставлять слабонервного деда наедине с порождением мрачных снов. Между тем с идолом начали происходить загадочные перемены, не иначе, как под влиянием дедова креста. Каменная твердь вдруг зашевелилась, сделавшись мягкой, а затем на том же месте отчетливо проступило изображение двух перекрещенных линий. В этой картинке дед явственно узнал свой нательный крест со всеми его завитушками. «Ага!» — вскрикнул дед, вскакивая на ноги. Крест пробыл на брюхе идола совсем недолго, а потом по неясной причине преобразовался в круг. «Ну, что ж ты!» — крикнул Меринов, высунувшись, и дернул старика за штанину. Тот сразу слетел в рюк. Идол остался наверху один. Еще долго пробираясь по темной трубе, команда могла слышать, как он грохочет и топает. Меринов с ужасом представлял себе, как эта ходячая скала бродит, сокрушая дорогостоящие узлы и механизмы управления. Труба вела то вниз, то вбок, то опять наверх, пока впереди кто-то не загремел железным засовом и мрак не рассеялся. «Добрались, слава небесам!» — протяжно вздохнул дед Андрей и первым вывалился в крохотную дверочку. Труба вывела спасшуюся команду к грузовым кабинам. Отсюда была видна и выломанная дверь, за которой хранился мертвый пассажир. «Так не годится», — угрюмо проговорил инженер. «Конечно», — искренне согласился купец. «Я говорю, мы не можем вечно от него прятаться, а он не должен постоянно находиться в зале. Если он там рычаги сейчас поломает, как будем править снарядом?» «И то, правда, как?» — присоединился Говорюха. «Его непременно нужно победить», — заявил Меринов. «Слышь, Степа, — заговорил дед, — а когда ты палкой идола бил, нанес ему хоть какой малый ущерб?» «Поди разберись, — развел руками Степан. — Молотил я его от души, сами видали. А от него даже крошка не летит, прочный. Неверный это подход, негодный никуда. Меринов нервно закружил по коридору. «Мы не можем забить его дубинками, как кабана, поймите же!» «Разве огнем попробовать?» — подумал вслух Говрюха. «Нам только еще пожара не хватало», — ответил Жбанков. «Я полагаю...» — инженер застыл на месте, погрузившись в раздумья. «Да, я полагаю, мы сможем его вытолкать». «Верно!» — неожиданно сказал Вавило, который до этого только помалкивал, чтобы и не навлечь на себя гнев людей. «А как же ты его вытолкнешь?» — почесал затылок приказчик. «Такую махину попробуй, толкни, костей не соберешь». «С умом надо!» — ответил ему инженер. «Идемте со мной». Он решительно повернулся и отвел команду в самый дальний коридор, оканчивавшийся тяжелой заслонкой с замком и клепками. «Это запасной люк на случай чрезвычайных событий», — пояснил Меринов. «Его особенность в том, что он открывается одним прикосновением к специальной пружине. Вот здесь». Он указал место на стене. «И что же?» — осторожно поинтересовался Жбанков. «Как мы уговорим идола подойти сюда и совершить прикосновение к пружине?» «Его не нужно уговаривать», — сказал инженер. «Если дверца откроется, он будет вытолкнут потоком воздуха». «Иван!» — воскликнул дед Андрей. «Интересное дело, кто ж будет открывать? Его самого тогда выбросит этим воздухом». «А для этого следует привязаться ремнем к чему-либо. Мой план таков. Кто-то один должен вернуться в залу и выманить оттуда болвана. Как только оба окажутся здесь, человек должен быстро спрятаться, а второй привязанный нажать пружину». Все молча смотрели на Меринова. У всех в голове сидел один вопрос. Кто будет выманивать идола, и кому придется открывать ему дверцу? «Люк открывать буду я», — поспешил сказать инженер. потому что смогу разобраться в механике и ничего не перепутаю. А выманивать... — Рыжего послать, — заявил дед Андрей. — Он кашу заварил, ему и хлебать. — Я не пойду, — вскрикнул Вавило, сделав испуганное лицо. — А не пойдешь, тогда полетишь наружу вместе с чудищем. — Перестаньте, — поморщился Жбанков. — Тут вопрос вот в чем. А пойдет ли истукан на Вавилон? Насколько я сам видел, статуя в это время проявляла интерес к деду Андрею. — Ох, — обронил дед и тут же умолк. — Нам нужно торопиться с решением, — напомнил инженер. — Да чего там, — махнул рукой Степан. — Придумано ловко. Значит, должно сработать. Если дед боится, я за него пойду. — Ну нет, — неожиданно воспротивился дед Андрей. — Общество решило, что я буду выманивать, поскольку мне сподручнее, а ты, Степа, обожди пока в сторонке. — Значит, решили? Инженер в упор поглядел на Жбанкова, прося последнего благословения. Купец кивнул, испытывая какое-то непонятное беспокойство, и тут понял — выручка. Она осталась в его номере, в железном ящике. По своему опыту он знал, что когда начинается такая круговерть, денежки лучше держать при себе, надежнее. — Обождите, — сказал он, — я должен до своего номера добежать. Деньги там остались, да и бумаги. Возьму на себя их от греха, мало ли что будет. — А может, не нужно сейчас? — разумно возразил инженер. — Ничего. Тут совсем рядом, по коридору, я мигом обернусь. Жбанков свернул в коридор и припустился со всех ног. Шаги гулко отражались от стен, страх нагнетал видение, и в каждой тени мерещилась опасность. Петр Алексеевич нашел свой номер, захлопнул за собой дверь. Вещи, оставленные им, все так же пребывали на своих местах. Их не касались те страсти и ужасы, что происходили за стенами. Если раньше вещи дарили чувство успокоения и уюта, то теперь они пребывали совершенно безразличными к своему хозяину. И саквояж, и зеркало для бритья, и книги, и чернильный прибор в своем молчании как бы выражали: «Выпутывайся, дескать, сам. Мы тебе теперь не помощники. Ты бегай, рискуй, пугайся. А мы уж здесь полежим, подождем, чем все кончится».